Франсуа забежала вверх по лестнице, ища в сумке ключ, чтобы выиграть время. Найдя его, она подняла голову. На площадке второго этажа ее кто-то ждал. «Александр», — прошептала она, и у нее перехватило дыхание. «Ну да, конечно», — отвечал он, смеясь. «Это я». Она заметила стоявший у стены чемодан. «Я решил было уже уйти, оставив тебе записку», — продолжил он, — «и вернуться вечером». Он хотел поцеловать ее, но она уклонилась, открывая дверь. Александр вошел следом, держа в руке свой чемодан. Должна ли она воспротивиться? Стоило Франсуазе увидеть мужа, и она почувствовала, как рвутся связи, соединяющие ее с реальным миром. Она шла домой, приведя в порядок мысли, думая о каждодневных заботах, сделав мелкие покупки, копирку, ленту для машинки, ветчину, банку шпината, марки. И вот внезапно земля уходит у нее из-под ног. Она обо всем забыла и словно нырнула в грезу. «Какое счастье, что Николя нет дома», — сказала себе Франсуаза. «Это упростит дело». Какое именно дело, Франсуаза и сама не знала. Они вошли в большую комнату. Она осмелилась взглянуть Александру в лицо. Он похудел. На лице с заострившимися чертами глаза казались противоестественно огромными. Франсуаза спросила: «Зачем ты вернулся?» «Я все объяснил тебе в письме», — ответил он. «Мне нужно хлопотать об иммиграционной визе». Надеялась ли она в глубине души, что муж вернулся из-за нее и больше не уедет? Франсуазой овладели досада и разочарование. «Ну да, конечно», — пробормотала она. «И сколько времени тебе понадобится?» «Думаю, 2-3 недели. Там мне очень повезло. Мои кузены тоже козловы. Заявили властям, что поселят меня у себя. Это необходимо, если хочешь жить в Москве». Александр огляделся вокруг себя. Там, в подобной квартире, жили бы 3 семьи. «Скажу тебе честно, узнав трудную, но веселую жизнь русских, с трудом переносишь западный комфорт. Я часто сожалел, что тебя нет рядом. Там я сумел бы объяснить тебе все достоинства некоторых лишений». Франсуаза удивилась, что он включал ее в свой советский опыт, уже решив с ней расстаться. Александр рухнул в кресло и вытянул ноги. У него было лицо счастливого человека, вернувшегося в родной дом после долгого путешествия. Франсуаза наблюдала за мужем и не понимала его. Неужели он не видит, как жестоко терзает ее? «Да», — продолжил он, — «в СССР нужно ехать не туристом, избалованным удобствами, а человеком с гибким сознанием, готовым открыть для себя другой народ. Это вопрос не политики, а чувствительности. Если с чувствами у тебя все в порядке, ты выдерживаешь потрясение первой встречи и готов к следующим. Ты ведь меня знаешь. Я не ценю удобство и уют, ни материальное, ни интеллектуальное. Как только проблема становится слишком простой, она перестает меня интересовать». Он моргнул и добавил: «Боюсь, что вот-вот усну». Франсуаза опустила голову. Вот все и выяснилось. В их прежней жизни с ней он засыпал от скуки. Помолчав несколько мгновений, Александр провел по лицу рукой и спросил: «Ты собрала все бумаги для развода?» «Развода не будет», — ответила Франсуаза. Брови Александра стремительно взлетели вверх. «Вот как? И почему же?» «Потому что я этого не хочу». Александр долго молча смотрел на нее, обуреваемый нежностью, смешанной с удивлением. Он наверняка принял этот отказ за еще одно доказательство ее любви. Но Франсуаза была так далека от этого чувства, что ни на мгновение не заподозрила, что ее решение может быть столь превратно истолковано. «Дело твое», — бросил, наконец, Александр. «Меня это не волнует». Он встал, протянул ей руку. Франсуаза колебалась. «Чего ты боишься?» — удивился он.